159. Май 3. Сбор был вчерашний хорошим, но оказалась дырявая корзина, и были рассыпаны и растеряны ценные зерна. Так часто бывает. Много дается, но как принимается, мало. Следует твердо усвоить, что остается то, что применено. Все остальное уходит. Щедрость учителя велика, и ею злоупотребляют. Собирателем ценностей духа назовем лишь того, кто, получая энергии духа, их превращает в огни, откладываемые в кристаллах, в чаши. Откладывается лишь осуществленная в применении мысль. Потому говорю, ярое применение в жизни получаемых указаний, срочное и неотложное накоплению служит сокровище чаши, а не исполнение расточению и того, что получено, и того, что имелось. Так идут через жизнь, одни накапливая сокровища, другие расточая его. Не может быть ученик расточителем, иначе он уже не ученик. И не может учитель давать расточителю ценности духа. Не получить трудно, но удержать. В каком изобилии людям мною давалось в жизнях моих, но где же они, удержавшие сокровища? Все растеряли. Если начать считать их удержавших, то пальцев руки окажется много.